Часть вторая. Смеющийся тигр. Возле бассейна под ярким июньским солнцем сидел в шезлонге юноша, вытянув длинные загорелые ноги, выдававшие в нем футболиста, и медленно читал по слогам. Вне всяких сомнений юный Дэнни Джунипер, юный Дэнни Джунипер был мертв, и надо думать, немного нашлось бы на свете людей, которые бы сказали, что он немного нашлось бы на свете людей, которые бы сказали, что он недостоин смерти, закончил Джонни Смит. Говоря проще, почти любой согласился бы, что Дэнни получил по заслугам. Он поймал на себе взгляд Чака, чье лицо, обычно приветливое, выражало сейчас знакомую гамму чувств – удивление, досаду, смущение и некоторую подавленность. Чак вздохнул и снова уткнулся в боевик Макса Бренда. «Недостоин смерти. Однако я был сильно уязвлен, — помог Джонни. Однако я был сильно уязвлен тем, что он погиб в тот самый момент, когда мог одним подвигом искупить свои злодеяния. Разумеется, это сразу Чак закрыл книгу и улыбнулся Джонни ослепительной улыбкой. «Может, хватит на сегодня, а?» Это была его коронная улыбка, которая наверняка опрокидывала навзничь болельщиц со всего Нью-Гэмпшира. «Хотите искупаться?» «Хотите, по глазам вижу. Вы вон какой худющий, кожа до кости. И то с вас, глядите, пот в три ручья». И Джонни пришлось согласиться, по крайней мере, мысленно, что его и вправду тянет искупаться. Начало лета юбилейного 1976 года выдалось необычно знойным и душным. Из-за противоположного крыла большого белого особняка до них доносилось убаюкивающее жужжание машинки, которой вьетнамец Нго Фат, садовник, подравнивал лужайку, прозванную Чаком «Периной под открытым небом». Этот звук вызывал желание выпить 2 стакана холодного лимонада и погрузиться в дрему. «Пожалуйста, без иронии по поводу моей худобы», — сказал Джонни. «И потом мы только начали главу». «Да, но перед этим мы уже 2 прочитали». «Подлизывается», — Джонни вздохнул. В другое время он бы легко справился с Чаком, но не сейчас. Сегодня мальчик отважно преодолел путь к тюрьме Эмити, этой дорогой, сквозь засады, расставленные Джоном Шербурном, пробился кровожадный красный ястреб, чтобы прикончить Дэнни Джунипера. «Ну ладно, только дочитай страницу», — сказала Джонни. «Ты застрял на слове «отравила». Смелее, Чак, оно не кусается. «Хороший вы все-таки человек». Улыбка стала еще лучезарней. «И без вопросов идет? Посмотрим. Может быть, 1-2. Чак нахмурился, но скорее для виду. Он понимал, что добился послабления. Он снова открыл романы, на обложке которого был изображен Супермен, толкающий плечом дверь с салуна, и медленно, запинаясь до неузнаваемости изменившимся голосом, начал. «Разумеется, это сразу отравило мне настроение. Однако еще больше испытаний ожидало меня у одра бедного Тома Кеньона». Его подстрелили, и он удирал на глазах, когда я умирал, — спокойно сказала Джонни. «Контекст, Чак, вчитывайся в контекст». «Удирал на глазах», — хмыкнул Чак и продолжал. «И он умирал на глазах, когда я появился». Джонни почувствовала жалость к Чаку, склонившемуся над дешевым изданием романа «Быстрый как молния», над этим чтивом, которое глотается залпом. А между тем, вот он, Чак, с трудом, чуть не по складам, разбирает непритязательную, совершенно однозначную прозу Макса Бренда. Отцу Чака Роджеру Чатсворту принадлежало все предельно ткацкое дело в Южном Нью-Гэмпшире, и это было солидное дело. Ему также принадлежал 16-комнатный дом в Дареме с прислугой из 5 человек, включая Ангофата, посещавшего раз в неделю занятия в Портсмуте для получения американского гражданства. Чатсворт ездил на подновленном Кадиллаке модели 1957 года с откидным верхом. Его супруга, обаятельная женщина 42 лет, ездила на Мерседесе. У Чака был корвет. Их семейное состояние оценивалось почти 5 миллионами долларов. Джонни часто приходило в голову, что Господь, вдыхая жизнь в кусок глины, вероятно, представлял себе в конечном счете 17-летнего Чака. Парень был великолепно сложен, при росте 6 футов 2 дюйма, он весил 190 фунтов, и все они ушли в мускулы. Лицо его гладкое, чистое, не отличалось, быть может, особой красотой, но поражали зеленые глаза. Джонни знал только одного человека с такими же ярко-зелеными глазами, Сейру Хезлит. В школе на Чака разве что не молились. Капитан бейсбольной и футбольной команд, староста класса, а с будущей осени еще и председатель ученического совета. И, что удивительно, все это ничуть не вскружило ему голову. По выражению Герберта Смита, приезжавшего однажды посмотреть, как подвигаются у сына дела на новом поприще, Чак был стоящий парень. Выше похвалы в лексиконе Герберта не существовало. Следовало добавить, что этот стоящий парень когда-нибудь сильно разбогатеет. А сейчас он обреченно склонился над книжкой и, словно снайпер, сидящий один-одинешенек в засаде, выстреливал слово за словом. Он превращал захватывающий и стремительный рассказ Макса Бренда о странствиях быстрого как молния Джона Шербурна и его стычках с Красным Ястребом, этим разбойником из племени Каманчей, в нечто столь же романтическое, как реклама полупроводников или радиодеталей. И все же Чак не был глуп. Он успевал по математике. У него была цепкая память и хорошие руки, однако он с огромным трудом усваивал печатное слово. Говорить он мог свободно и знал в теории фонетику, а вот на практике. Иногда какая-то фраза выходила у него вполне гладко, без единой ошибки, но просьба пересказать прочитанное ставила его в тупик. У Чатсворта-старшего возникли опасения, что его сын дислексик. Но Джонни думал иначе. Он еще не встречал ребенка, страдающего дислексией, хотя многие родители ухватились за это словечко, думая объяснить или оправдать этим косноязычное чтение своих детей. У Чака, судя по всему, была разновидность более общего заболевания, обычной и весьма распространенной ридинг-фобии. Учителям понадобилось 5 лет, чтобы прийти к такому выводу, родители же, да и сам Чак, забеспокоились всерьез лишь сейчас, когда под угрозой оказалась спортивная карьера. И это еще не самое страшное. Зимой Чаку предстояло пройти тестирование, чтобы с осени 77-го учиться в колледже. С математикой-то он справится, а вот дальше... Если бы ему прочли вслух все вопросы, тогда бы он, конечно, мог рассчитывать на средний, а то и приличный общий балл. 500 очков запросто. Но не приведешь же с собой чтеца на экзамены, даже если твой отец большая шишка в деловом мире Нью-Гэмпшира. Я увидел другого человека. Он знал, что его ожидает, но держался совершенно невозмутимо. Он ничего не просил, ни о чем не сожалел. Все страхи и беспокойства, одолевавшие его с той поры, как он столкнулся с неизвестностью. Прочитав в «Мэн Таймс» объявление, что требуется репетитор, Джонни предложил свои услуги, хотя и без особой надежды. Он переехал в Киттери в середине февраля с единственной целью сбежать из Паунелла, сбежать от ежедневной корреспонденции, от нее уже ломился почтовый ящик, от газетчиков, зачастивших в последнее время, от истеричек с затравленным взглядом. Они решали заглянуть к нему на минуточку, раз уж случайно оказались в этих краях. У одной из таких случайно оказавшихся в этих краях номер на машине был Мэрилин. У другой, приехавшей на стареньком выдохшемся Форде, аризонский, от рук, которые тянулись, чтобы прикоснуться к нему. В Киттери он впервые осознал, что безликое имя Джон Смит имеет свои преимущества. На третий день он нанялся поваром в закусочную, призвав на помощь опыт, приобретенный в летних кафе и в лагере бойскаутов на Рейнджлийских озерах, где он подрабатывал один сезон. Владелица закусочной, сухая как палка женщина по имени Руби Пелетье, прочитала его послужной список и сказала: «Уж больно ты пострел образованный, чтобы мясо крошить». «Ваша правда», — сказала Джонни, — «на бирже труда я весь курс наук прошел». Руби Пелетье уперла руки в тощие бока и, запрокинув голову, разразилась лающим смехом. «А ты управишься, если в 2 часа ночи заявится целая орава и потребует яичницу с беконом, сосиски, французские тосты и пирожки?» «Пожалуй», — сказала Джонни, — «пожалуй. Ни хренышка ты не понимаешь, о чем тебя толкуют», — сказала Руби. «Ну уж ладно, грамотей, валяй, только принеси мне сначала справку, чтобы у меня не было неприятностей с охраной здоровья, и можешь сразу приступать». И так он и сделал, и после 2 суматошных недель даже обжег правую руку, когда в зоопарке плюхнул ковшик в кипящее масло, он укротил работу, а не она его. Прочитав объявление Чатсворта, Джонни написал по указанному адресу. В письме он коротко рассказал о себе, особо отметив, что прошел курс «Выработка навыков чтения». В последних числах апреля, когда он проработал в закусочной 2 месяца, пришло письмо от Роджера Чатсворта с предложением приехать 5 мая для беседы. Джонни договорился об отгуле и прекрасным весенним днем в назначенный час сидел с запотевшим стаканом пепси-колы в кабинете Чатсворта и слушал рассказ Роджера о том, как трудно дается его сыну чтение. «По-вашему, это дислексия?» — спросил Роджер. «Нет, я думаю, обычная ридинг-фобия». Чатсворта слегка передернула. «Синдром Джексона?» Джонни был поражен. «Еще бы! 9 лет назад Майкл Кэрри Джексон, специалист по грамматике и методике чтения из Университета Южной Калифорнии, выпустил, можно сказать, нашумевшую книгу «Невосприимчивый читатель». В ней описывался целый букет проблем, возникающих при чтении и получивших впоследствии название «Синдрома Джексона». Это была хорошая книга для тех, кто мог продраться сквозь густой замес научной фразеологии. Чатсворт явно продрался, и Джонни сразу оценил волевой характер этого человека, решившего во что бы то ни стало помочь сыну выкарабкаться. «Вроде того», — согласился Джонни, — «но учтите, я еще не видел вашего сына и не слышал, как он читает».